Глава 5. Любовь моя. Я вжимаюсь в заднюю стенку шкафа, чтобы увильнуть от этих щупалец, но они все ближе. Мне становится жарче, на спине выступают капельки пота от страха. Котаёж кладет теплую пушистую лапку с мягкими подушечками мне на ногу, и я вдруг перестаю чувствовать приближение щупалец, будто они видели-видели и вдруг перестали. Жар обогнул меня и стал удаляться. Зато к шкафу приближается ледяной. Я замираю, боясь шелохнуться. А когда он облокачивается на дверцу шкафа, я вообще задерживаю дыхание. «Здесь нет человека», — спустя некоторое время говорит ведун. «Ни живого, ни мертвого». Ледяной бьет по дверце так, что она отпружинивает и начинает медленно-медленно открываться. Все. Это конец. «Поймаю, на цепь посажу!» — рычит ледяной и твердыми шагами выходит из комнаты. Следом за ним шаркает ведун, тихо покрякивая что-то о том, что князю нужно быть терпеливее. «Так значит, ледяной князь! Угораздило меня, однако, попасть. Он же теперь весь замок, или где я там, сейчас поставит на уши!» К тому моменту, как дверь шкафа открывается полностью, в комнате уже никого нет. Замок, похоже, открыт. Смотрю на то место, где сидел Котаёж, чтобы спросить, как он. Никого. Блин, опять глюки? Да нет же, проверяла. Но сейчас точно не до этого. Надо бежать. Я распахиваю вторую створку шкафа и выбираюсь. Взгляд падает на огромную стрелку на правой ноге. Проверяю. Левая, естественно, не лучше. Еще бы, после всех моих приключений. «Где я и куда бежать?» Выглядываю из окна. Передо мной большой, усыпанный глубоким снегом двор. Сугробы доходят почти до крыш дворовых построек, а между ними узкие тропинки. Редкие прохожие укутаны в теплые плащи с капюшонами или шубки с меховыми шапками. Я прикидываю, что в своем платье я далеко не убегу. Во-первых, потому что окоченею, во-вторых, потому что меня сразу же поймают и вернут. Ледяной обещал посадить на цепь, и почему-то я ему верю. Стучу себя кулаком по лбу. «Думай, Мира, думай! Хочешь жить человеком, а не собакой на цепи и неподопытным кроликом, надо делать ноги, желательно в какой-то обуви». «Точно! Я же сидела в шкафу!» Оглядываюсь. Там висит необъятных размеров серый плащ. Кажется, меня вчера в него же и укутывали, и было тепло. А вот никакой обуви в ближайшем окружении не наблюдалось. Что ж, что имеем, то имеем. Я беру плащ и накидываю его на плечи. Меня окутывает древесным терпковатым запахом, невольно прижимаюсь щекой к меховой оторочке. Как накануне становится тепло и почти спокойно. Если бы не угроза встречи с магом, чисто теоретически, золотая застежка спереди должна соединять края, чтобы он держался на плечах. На плечах князя, широких и могучих, явно не на моих, с которых легко соскальзывает. Поэтому приходится держать края руками. На столе замечаю нож для писем, от лезвия которого отражается луч солнца. Недолго сомневаюсь, подбегаю к столу. Бежать быстро не выходит. Плащ тяжелый и тянется за мной, как шлейф невесты. Было бы забавно, если бы не необходимость срочно сбегать отсюда. Беру нож. Какое-никакое, а все же оружие. И прячу его во внутренний карман на плаще. Попутно бросаю взгляд на бумаги на столе. Красивый ровный почерк без завитушек. Такой же холодный и сдержанный, как его владелец. Сначала слова кажутся чужими. Но чем больше присматриваюсь, тем больше понимаю написанное. Имя Мирослава. Возраст — 21 год от роду. Статус — пришлая в новогоднюю ночь. Мир — неизвестен. Сила — не определена. Соответствие пророчеству — проверить. Внимание цепляется за последнюю фразу. Я теряю время, обдумывая ее значение, и уже слышу голоса в коридоре. Надеваю капюшон, отороченный мехом. Тепло, даже жарко. Но видно только то, что впереди. Зато спрятать лицо можно. Приоткрыв дверь, осторожно смотрю в щелочку. Серый, плохо освещенный даже в столь солнечный день коридор. Осмелев, высовываю голову и выглядываю. Никого. Потолки высокие, а окна узкие, как щели. Поэтому весь коридор будто исполосован солнечным светом, которого все равно не хватает для освещения. Выскакиваю в коридор и снова слышу голоса. Откуда? Слева? Справа? Непонятно. Прикрываю глаза, чтобы попробовать разобраться. Но все звуки очень гулкие, отражаются от каменных стен и будто идут отовсюду. А еще их заглушает стук моего сердца. Что за невезение? И куда мне теперь бежать? Сюда? Раздается в моей голове. Я испуганно распахиваю глаза и успеваю слева увидеть серебрящиеся в лучах солнца иглы кота-ежа. Ну, сюда, значит, сюда. Подобрав плащ, бегу босыми ногами по шерстяной ковровой дорожке грязно-коричневого цвета. Наверное, это теплее, чем если бы я бежала просто по голому камню, но все равно приятного мало. На каждой развилке вижу скрывающийся смешной хвостик Редьерта и без сомнений бегу за ним. Наверное, будь я здесь на экскурсии, я бы с удовольствием рассмотрела гобелены на стенах и каменные скульптуры, но, боюсь, сейчас подобная потеря времени может оказаться для меня фатальной. Кота-еж забавно, словно как маленький котенок, перепрыгивая по ступенькам, начинает спускаться по винтовой лестнице, как раз в тот момент, когда сзади слышится голос Ледяного. «Перекрыть все выезды из города!» — раздает он четкие приказы. «Осматривать каждый обоз. Если ее упустите, всех караульных сошлю на границу, к хаосу». Караульных, конечно, жалко, но своя шкура дороже. Спускаюсь по лестнице по выщербленным до безумия холодным ступенькам. Ступни леденеют, я их плохо чувствую. Чем ниже спускаюсь, тем меньше света, поэтому тем медленнее я иду. Ступеньки нахожу вообще на ощупь. Да и голова от постоянного движения по спирали кружится невозможно. В итоге практически носом впечатываюсь в закрытую шершавую дверь. Темень такая, что хоть глаз кали. Страшно. Вдруг тут где-то в темноте мыши или крысы? Эта мысль заставляет меня ускориться. Я ладонями нащупываю кольцо на двери. Похоже, это ручка. Тяну на себя, и мне по глазам бьет ослепительный белый свет, а лицо опаляет морозный воздух. «Осмотреть все выходы из замка! Кто найдет что-то подозрительное, немедленно докладывать мне!» Снова заставляет учащаться мое сердцебиение строгий, громоподобный голос Ледяного. Я замерла в шоке. «Как так? Он же только что был наверху! Я так долго спускалась!» Или тут есть какая-нибудь магия телепортации? Поняла, что ничего не знаю об этом мире. И тут может быть что угодно. Говорил же Ледяной про мага. И щупальца я прекрасно чувствовала. Ну, что ты встала? Давай бегом, а то он как раз в эту сторону идет. Буркнул кота-еж, отряхиваясь от снега и скрываясь за большим сугробом. С холодного камня шагаю на снег, и он тут же обжигает ступню. «Отморожу же, если не найду обувь. И кому я тут безногая нужна буду?» Стоило все же где-то поискать сапоги. Сжимаю зубы, натягиваю капюшон пониже и бегу по снежной тропинке туда, где скрылся Редьерт. Плащ заметает мои следы. Ну, хоть в чем-то хорошо, что он большой и длинный. Кота-еж ныряет в какую-то служебную постройку. Я следую за ним и успеваю закрыть дверь как раз перед тем, как рядом раздается хруст снега под сапогами. Я не могу достоверно знать, потому что не вижу, но чувствую, что это именно Ледяной. Прячусь за дверью на случай, если он решит заглянуть. Но он просто проходит мимо. В окне мелькает его статная фигура и скрывается за домом. Выдыхаю и медленно сползаю по стене, чтобы обнаружить себя рядом с мирно спящим на полу мужчиной. Когда я влетела в домик, была настолько увлечена, что сразу не почувствовала кислый амбре, висящий в воздухе. Закрываю нос плащом, радуюсь, что его аромат может перебить вонь. Встаю и собираюсь уже, наконец, покинуть это провонявшее помещение. Делаю шаг к двери, но мужчина громко всхрапывает и своей лапищей крепко хватает меня за лодыжку. «О, вот ты и пришла, любовь моя!»